Глава 38. Спальня Раймонда и Оуэн. Мы стояли у подножия лестницы, ведущей на террасу, соединяющуюся с входом в поместье. Стоя сбоку от меня, Оуэн обнимала меня за плечи, пока я отстраненно смотрела на мужчину, который еще 10 минут назад, взаправду, пытался меня убить. Все жители поместья вышли на улицу, безумно распаленные этим событием. Все, кроме Залины. Из леса меня вывела Ариэла. Мы шли вслед за Рудольфом и Северином, ведущими врага под руки. Во время падения в ров я ударилась головой и приобрела шрам чуть выше виска. Я это знала из-за крови, налипшей к правой части лица, но не могла оценить всего масштаба трагедии из-за отсутствия рядом зеркала. Сейчас же я и вовсе перестала ощущать прежде пульсирующую рану. «Северин и Раймонд пойдут со мной, чтобы сопроводить гостя в гараж», произнес Рудольф, передав незнакомца Северину, который сразу же заломал своему заложнику руки. «Он был один?» Обратился ко мне Рудольф, когда Раймонд и Северин уже завели нападавшего за лестницу. «Да, один. То есть он один бежал за мной. Прежде была Залина. От холода из моего рта шел пар, и я старалась не стучать зубами, но голос предательски срывался на дрожь. Услышав имя девушки, Оуэн воскликнула, явно не ожидая от меня подобного ответа. Кай же с Ариэлой округлили глаза, и казалось, что только Рудольф с Пепел были не сильно удивлены. «Залина?» — приподняв левую бровь, переспросил Рудольф. «Она пыталась меня убить кухонными ножами», — произнесла я, переведя взгляд на шокированную Оуэн, намеренно избегая контакта с Рудольфом, которому еще в прошлый раз дала понять, что я не нуждаюсь в хозяине. «Где она сейчас?» Еще шире округлила глаза Оуэн, явно испытав сильное потрясение от моих слов. Ее спортивная машина была припаркована у моего дома. Кажется, когда я подбегала к лесу, я слышала, как она уезжала. «Оуэн, отведи ее!» Обратился Рудольф к женщине, кивнув в мою сторону. «Я, Раймонд, Пепел и Ариэла отправимся в дом Авроры, чтобы все обследовать. Кай, ты останешься с Северином, но не ближе, чем в 10 метрах от нашего заложника». Оуэн увела меня в поместье, остальные же разошлись в разные стороны, согласно плану Рудольфа. Все еще пребывая глубоко в своих обеспокоенных мыслях, Оуэн в полном молчании провела меня на третий этаж и, кажется, вспомнила обо мне только после того, как остановилась напротив массивной дубовой двери. «Дорогая, что с твоими ногами?» Положив правую руку на грудь, удивленно спросила она. «Подожди здесь, я сейчас принесу тебе воду». Сев напротив резной двери на мягкую лавку, я запрокинула правую ногу на левое колено и сняла окровавленный носок. Я бежала по камням, веткам и еловым иголкам, отчего мои ступни начали кровоточить. Не успела я осмотреть свои царапины, как из-за двери вышла Оуэн с белым тазом в руках и полотенцем за плечом. Поставив обе ноги в таз с горячей водой, я облегченно выдохнула. Уже смывая пятна крови с ног, я с удивлением уставилась на свои ступни, не понимая, что произошло. «Но у меня были раны, я их видела?» Растерянно осматривая затянувшиеся царапины, произнесла я. «Раны полуоборотня, полученные в волчьей шкуре, могут не зажить, если они серьезны. Но повреждения, полученные в обличии человека, всегда заживают», — спокойно пояснила Оуэн. «Но прежде я тоже получала ссадины, и они не заживали на мне, как на собаке». Не видя явного сарказма в своих словах, произнесла я, вспоминая, как в 12-летнем возрасте в кровь разодрала себе колени во время катания на роликах без наколенников, после чего мои раны затягивались едва ли не 3 месяца, и как в 8 классе вывихнула себе руку. Не самые приятные воспоминания из счастливого прошлого, которое в эту секунду словно ускользало сквозь мои пальцы. «Но ты только 3 дня назад пережила посвящение новолунием, поэтому только 3 дня, как владеешь ускоренной регенерацией». В ответ я лишь нахмурилась, стараясь объяснить своему мозгу, почему я начала всерьез воспринимать бред о полуоборотнях. Наверное, потому что больше я не считала это бредом. «Прими душ в этой комнате. Я зайду за тобой после», — кивнула головой в сторону дубовой двери Оуэн, после чего забрала полотенце с тазом и снова скрылась в кладовой, из которой прежде принесла мне воду. Открыв тяжелую дверь, я застыла на пороге, пытаясь понять, не ошиблась ли Оуэн с дверью. Это была роскошная спальня, а не ванная. Задумчиво хмыкнув себе под нос, я закрыла дверь и подошла к кладовой, в которой скрылась женщина. Заглянув внутрь, Оуэн я не обнаружила. Она вышла в другую дверь, расположенную в противоположном конце небольшой комнатки со швабрами и моющими средствами. Тяжело выдохнув, я захлопнула дверь кладовой и, нахмурив лоб, задумалась. Олуэн не могла ничего перепутать, так как в этой части коридора больше не было похожих дверей. Придя к этому выводу, я вернулась к спальне и открыла массивную дверь, которую смело можно было установить на бункер. Едва ли сквозь нее можно было услышать звуки, доносящиеся извне. Зайдя в комнату, я аккуратно закрыла за собой дверь, после чего открыла ее, чтобы убедиться в том, что это не ловушка, и снова закрыла, удовлетворившись тем, что я все еще свободна. Ощущая себя непрошенным чужаком, случайно попавшим в чей-то маленький мир, я старалась не осматриваться, чтобы еще больше не вторгаться в личное пространство живущих в этой комнате. Я была уверена в том, что комната обитаема. На кровати стоял прикрытый ноутбук, свидетельствующий о наличии хозяина этой комнаты. Быстро пройдя к двери, расположенной справа от входа, я поняла, почему Олуэн решила вымыть мои ноги перед тем, как отправить в душ. Мягкий, пушистый белоснежный ковер под моими ногами был тому неплохой причиной. Открыв дверь, я убедилась в том, что не ошиблась. Ванная располагалась за ней. На полке рядом с душевой лежала пара полотенец, которыми я решила воспользоваться, приняв их за чистые. С минуту разглядывая джакузи, я закрылась в душевой кабинке, после чего вымылась с ног до головы странным мужским шампунем, решив не брать женский, который был еще не вскрыт. Насухо вытеревшись и высушив волосы, я посмотрела в зеркало и, прикусив нижнюю губу, специально оголила свои верхние зубы. Верхние тройки все еще были длиннее обычного. Мне вспомнился момент, когда я впервые встретилась с Ариэлой. Это произошло на вечеринке, которая была устроена Каем для того, чтобы... Тогда я спросила у девушки о интересности зубов, которыми обладала вся ее семья. Я до сих пор помнила, как Ариэла удивилась тому, что у меня зубы были не такие же. Как позже выяснилось, если ты являешься ребенком обычной женщины и мужчины-оборотня, клыки отрастают во время первого новолуния, после совершеннолетия. Отстранившись от зеркала, я уже хотела запрыгивать в свою грязную одежду, когда обратила внимание на записку, прикрепленную к зеркалу. Одежда для Авроры в шкафчике слева. Заглянув в левый шкафчик, я обнаружила в нем нижнее белье, джинсы и темно-синюю рубашку с коротким рукавом. Надев на себя находку, я удивилась тому, что все пришлось мне точно по размеру. Еще раз поправив волосы, я вышла из ванной с целью найти какой-нибудь пакет для своей старой одежды, чтобы не оставлять ее на унитазе. Именно поиск пакета позволил мне без угрызения совести оценить спальню одного из членов этой семьи. Точнее, не одного, а двух. Я была уверена в том, что спальня принадлежит паре, потому как она была рассчитана на двоих. Двуспальная кровать, мужские духи на женском белоснежном трюмо с зеркалом в резной рамке, два платяных шкафа-близнеца, оба из которых были забиты обувью и одеждой, один мужской, второй женской. В итоге, так и не найдя желаемого, я начала ожидать прихода Олуэн, которая обещала зайти за мной после того, как я приму душ. По-видимому, эта комната принадлежала именно ей и Раймонду, но я словила себя на мысли, что, несмотря на наличие женских вещей, спальня была буквально пропитана исключительно мужской энергетикой.